Глава 33. О том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, знают все. Но есть такие мыши, что уносят не только сыр, но и мышеловку. Утром, при первом звоне колоколов, в ворота монастыря гулко застучали свинцовые пули. Мореные дубовые доски, разумеется, выдержали удар, но некоторые монахи, с удивлением выскочив на стены, обнаружили перед центральным входом агрессивно настроенную группу лиц в белом. Молодые бритоголовые парни с одним плакатиком на всех и одним автоматом на каждого грозно требовали выдачи двух религиозных преступников. С плакатика их требованиям ласково улыбалась гарная украинская девчина с изогнутым посохом и двуперстным благословением. «Нам нужны мужчина и женщина, оскорбившие неповиновением живого Бога Деви Марию Христос! Мы точно знаем, что они скрываются здесь! В случае отказа мы разнесем весь монастырь, как гнездо устаревшей веры! Будущее принадлежит нам!» Вот, в общем-то, весь спектр выкрикиваемых лозунгов. Парни вели себя довольно дисциплинированно, хотя в армии наверняка не служили. Просто стояли галдящей толпой, чего-то кому-то доказывая, пока на стену не вышел отец Никодим. — Изыдите, грешные, в чрево Сатанаилова проходом задним! Видимо, его недопоняли, хотя чего тут неясного. Крики возобновились, и в сторону рыжебородого священника даже начали открыто целиться. «Кто бы ни находился под благословенной сенью дома нашего, от нас нет выдачи слугам Антихриста!» Вот теперь бритоголовые правильно уловили концепцию и радостно с ней согласились. Целый шквал автоматного огня обрушился на православного батюшку, величественно осеняющего себя крестным знамением. И ни одна пуля не попала в цель. «Молитва Господня да защитит нас от козней лукавого!» Может и так, святой отец вполне мог быть настоящим праведником, а может, стрелков слепило солнце, играющее на золоченых куполах, а может, просто такие вот хреновые снайперы попались. «Ну что, по коням!» — скомандовал горячий подъясаул, пока у нападающих кончился первый боекомплект. «Рахиль, переговоры и треп твои, Миловеллер тащит, я пашу. А вдруг чего не камильфо? Стреляй, не задумывайся!» «Слушаюсь, пан атаман!» «Да, и это, имей в виду, если попадешь в меня, я обижусь!» «А в меня, значит, можно!» — сразу придрался эльф, но нежная еврейка послала ему воздушный поцелуй, и первая вышла из кустов. «Ща! Кончай палить бильярдные шарики! Вон они, мы все тут готовы принять мученический венец через расстрел у стены без сопротивления!» Бритоголовые опешили, монахи на стене тоже. Потом кто-то вякнул, что, дескать, тогда можно бы и в плен, дабы на том же месте, на алтаре, возродить традицию дожертвоприносить недожертвопринесенных и так далее. Но Рахиль упреждающе вскинула Галил. «Согласны только на расстрел!» «Но если вы жутко против, и вам оно чересчур легко, мы можем и посопротивляться. Кого тут особенно греет сгинуть с нами в перестрелке?» Как ни странно, не грел никого. Адепты быстренько пришли к общему согласию, утвердившись, что не затем Деви Мария спасала их избранных живыми, вознеся на небеса, чтобы им тут же угрожала автоматом взбесившаяся еврейка. То есть все красиво согласились на показательный расстрел. «Ой, не могу, вы меня таки заставили вами гордиться!» Рахиль смахнула фальшивую слезу и притопнула ножкой. «А теперь скучкуйтесь покомпактнее на одной линии, всем сразу стрелять не обязательно, можно по очереди отметиться, мы будем умирать долго, на всех хватит. Ваня, подведите им черту!» Из кустов появилась дивная парочка. Улыбчивый казак с импровизированным плугом из двух жердей и длинного меча, примотанного портупеей, в который был запряжен долговязый седой эльф, по-лошадиному помахивающий головой. Открыто пародируя благородный труд землепашцев, эти двое бегло пропахали глубокую линию прямо перед парнями с автоматами, Причем меч уходил вглубь на полную длину клинка, едва ли не до рукояти. «И сбоку подровняйте! Быстренько, быстренько! Не видите, люди торопятся! Ваня, нажмите на газ, понукните-таки лошаденку! Ну, все! Возвращайтесь, откуда начали, никто не против, чтобы вы напахались напоследок!» Конечно, крестьянский опыт у господина Качева был на самую большую букву «Х», то есть не было вообще. Зато меч святого Джона проявил свои лучшие качества. Резал землю как масло, хотя крупные булыжники раза три все равно пришлось обходить. Но старательный подъясаул, всласть измучив себя и эльфа, ценой невероятных усилий опоясал команду предголовых неровной бороздой, упав на финише. Рахиль пришлось поднимать обоих, отряхивать, ставить на ноги, вести к стене на расстрел. До этого момента их гениальный план не давал сбоев. Первые сомнения появились, когда на ребят уже навели стволы, а земля под ногами Белого Братства категорически отказывалась провариваться. — Ну, таки и? — Ну и. Мы старались, — устало вздохнул бывший подъясаул, демонстрируя стертые до мозолей ладони. — И поясница болит. Думаешь, легко вот так вот, в позе испуганного страуса, круги наворачивать? — Ужасно тяжело, — вступился из порыва мужской солидарности взмокший Миловеллер. — Не ругай его, девочка. Лучше попроси мерзавцев попрыгать. Они ведь тебя слушаются. Гневная еврейка только-только открыла рот для достойного ответа, как ворота монастыря распахнулись... И на защиту незадачливых геодезистов выбежал суровый отец Никодим. Широко раскинув руки, он закрыл своей рясой всех троих, и его голос звучал мощнее церковного колокола. «Воистину говорю вам, нехристи фараона вы изыдите! Изыдите во прах и тлен, ибо воле Господа защищаю я, аки пастырь, заблудших агнцев своих, и нет той силы, что отвернет меня от бед их». Героические агнцы разом заткнулись и притихли, а вот среди автоматчиков, наоборот, раздались смешки. Православный батюшка на мгновение просто онемел от такого неуважения, потом налился краской и взревел так, что земля дрогнула. «Проклинаю вас, исчадия адовы, лживого бога рабы! Идите же в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» «Шоб вы провалились!» — тихо пискнул Рахиль. «Шоб вы провалились!» — автоматически добавил отец Никодим, топая ногой. Видимо, кому-то свыше не хватало этого последнего, завершающего штриха.